обеты пали ниц, сказанцы склонили головы, а пан Клякса, не растерявшись, произнес по-обедски изысканнейший комплимент, выразив свое восхищение и удивление необычной красотой повелительницы Обеции. Отвечая пану Кляксе, королева Абба свободно заговорила на его родном языке. «Я не принадлежу к династии великих королей Обеции. 7 лет назад по просьбе этого народа я стала править страной. Я была женой Полимона, владыки Вселенной и Солнечной Полимонии. Однажды во время путешествия наше судно провалилось так же, как и ваше. Выпив кораллового вина, мой супруг и все наши придворные превратились в 7 руких аббатов и были вынуждены навсегда остаться в этой стране. Я вместе со всеми пила волшебный напиток, но он не подействовал на меня, и только я одна сохранила человеческий облик. Предыдущий король Обеции Бааб-Ба был так поражен этим, что замуровался в своей гробнице, а народ провозгласил меня королевой. Я приняла предложенный мне сан, потому что не хотела покидать своего супруга. Я взяла обетское имя Абба и стала жить на королевском острове в окружении полимонцев, превратившихся в обетов. Я покорилась судьбе и полюбила своих подданных. А теперь обещайте мне молчать о том, что вы здесь услышали, и я разрешу вам покинуть Обецию и вернуться на родину». «Обещаем!» — торжественно воскликнул пан Клякса. «Обещаем!» — повторили за ним сказанцы. А капитан, зачарованный красотой королевы, бросился к острову. Но он запутался в паутине и барахтался там до тех пор, пока обеты не помогли ему выбраться. «Никому нельзя приближаться ко мне, таков обетский закон», — грозно произнесла королева Абба и добавила. «А сейчас мои стражники отведут вас к китовой грани и там передадут проводникам с острова Изобретателей». «А как же наш корабль?» — взмолился пан Клякса. «Корабль?» — удивилась королева. «Он останется здесь. Мы еще не умеем поднимать корабли на поверхность моря. Но вы не огорчайтесь. Вот вам жемчуг. Он вполне возместит вашу утрату». И королева Абба бросила к ногам пана Кляксы мешочек из рыбьих чешуек, набитый жемчугом. Не успел пан Клякса заглянуть в него и поблагодарить королеву за щедрость, как прекрасная властительница Обеции произнесла тоном, не терпящим возражений: «Аудиенция окончена». В ту же самую минуту разом погасли все жар-птицы, и вокруг воцарилась темнота, только королевский остров, отплывая от берега, мерцал голубоватым светом. Обеты окружили путешественников и по широкому коридору, выложенному янтарными плитами, повели их к китовой грани. Грохот бочек с чернильной жидкостью отдавался многократным эхом, мешая разговору. Однако путники больше молчали, занятые своими мыслями. Но задумчивее всех был пан Клякса. Он нервно теребил бровь и время от времени выкрикивал слова, лишенные всякой связи. «Абаба, абба!» Обеты, не желая скрывать его размышления, семенили поодаль и шепотом переговаривались между собой. Так они шли несколько часов. Когда в конце коридора замерцал красный свет, один из обетов выбежал вперед, движением руки остановил сказанцев и обратился к ним. «Здесь кончаются наши владения. Сейчас вы покинете Обецию. От имени всего народа я прощаюсь с вами и желаю интересного и удачного путешествия. Мы были счастливы принять у себя такого знаменитого ученого, как пан Амброжи Клякса. Благодаря ему вы удостоились чести видеть великую королеву Аббу. Никто из чужеземцев ее еще не видел. Но вы должны навсегда забыть королеву, иначе вы собьетесь с пути и никогда не вернетесь на родину. А сейчас следуйте за мной». Обет подошел к стене, замыкавший коридор, оперся на 2 руки, а остальным — 4. Отвинтил 4 янтарных диска, освещенных красным светом. К острову Изобретателей. Стена дрогнула и медленно раздвинулась. Обеты незаметно исчезли в мрачной пасти коридора. За стеной начиналась широкая, висящая над пропастью площадка, сделанная из китовой кости. Это и была китовая грань.